Стены гостевого дома слегка задрожали от дружного хохота. Хейт схватилась за голову. «Зачем я спросила? Божечки! Я же визуализирую, как дышу, а дышу я постоянно. Как мне это развидеть теперь?» Народ отчего-то бедой не проникся. Добродушные смешки и откровенный ржач от некоторых стали тому свидетельствами. Однако нарастающую волну дружного хохота перекрыл шум снаружи. «Да что там на этот раз?» Локи помотал головой. «Неужто мелкой не продали эту развалюху?» «Сомневаюсь», — Рюк прислушался к доносящимся с улицы выкрикам. «Орут радостно. А злая гнома — это не радостно. Это настолько безрадостно, что всем вокруг охота зарыться поглубже», — хмыкнул Рэй. «Впрочем, и глубокие недра не панацея. Горное дело у гномы на мастере». Глава ненависти хлопнула в ладоши. «Отлично. Теперь в моей голове высится скала с множеством туннелей. Она похожа на сыр с дырками. Желтый песчаник? Да, подойдет. И к скале несется, как ракета, наша малая, с киркой в руке, а позади огненный след, знаете, как вроде хвоста у кометы». «Зато картинка сменилась», — хмыкнул кинжальщик. «Не благодари. Однако аномальная активность окрест Бен-Пасса нынче творится». «Это младшая проверит». Хель вывернулась из очередной загогулины, в которой перед этим сидела, свернувшись. «Здесь отряд. Флаги Велигарда и людского божества, Балеона. Их встречают с благосклонностью». Темно-синий круг на бледно-голубом фоне. Знак божества людской фракции. Памятный по давнему приключению Хейт, Рею и Майске. Это когда их запихнули в каменный мешок, и там они искали знаки. Серебряный филин на треугольном лазурном полотне. Таков был герб вольного города Велигарда. Такие полотна реяли на всех административно значимых городских зданиях, а потому знакомы были всем присутствующим. Вообще птица на гербе звалась лунным совухом. Фэнтези-мир как-никак, но выглядел пернатый точь-в-точь как филин, только в серебряном оперении. Восторженные крики и без последнего уточнения теперь, при отворенной входной двери, слышны стали замечательно.